сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры! С праздником, с Новым годом! Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель-духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. И вы можете присылать свои вопросы на номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», пробел и текст вашего вопроса. Батюшка, вот у меня в руках текст поздравления. Каждый год мы поздравляем наших благотворителей, наших друзей, монашествующих, мирян, с кем мы сотрудничаем, с кем переписываемся. И каждый раз, кроме обычных приветственных слов, радостных и пожеланий, вот, батюшка, вы всегда предлагаете вкраплять как бы слова такие вот запоминающиеся, особо духовные, обращаясь к святым отцам. А вот в этом году советовали взять слова преподобного Никона Оптинского. «Никогда не было, нет и не будет беспечального места на земле. Беспечальное место может быть только в сердце, когда в нем Господь». Батюшка, ну, действительно, когда, наверное, человек полностью не только воцерковится, но и каждую секунду своей жизни живет с Господом, то, конечно, он уже и не знает, наверное, что такое печаль. Хотя и не знаю, может быть, святые тоже знали, что такое печаль, хотя они постоянно были с Богом. А в нашей-то жизни постоянная ведь печаль такой частый спутник. Да, приветствую вас, дорогие братья и сестры, с праздником наступающим крещения. Мне сегодня пришла одна молодая женщина, 24 года, и говорит: «Батюшка, у меня печаль страшная. Вот длится уже 8 лет. Или вы когда-нибудь исповедовались?» «Никогда». Я говорю: «Ну, у тебя было желание ходить в церковь?» «Нет». «Я всегда верила так, что Бога нет, что человек умер, рассыпался в прах земли, и на этом все кончено». Я говорю: «Ну, смотри, к чему пришло? К страданию. Я говорю: тебе уныние в теле или в душе?» Она говорит: «В душе». Я говорю: «Вот хорошо. Уже ты теперь знаешь, что есть душа, а не только тело. Тело – это одежда нашей души. А самое главное-то – это душа». Я так вот, для того, чтобы избавиться от печали, от уныния, от отчаяния, надо повернуться лицом к Богу, прийти к Нему, покаяться. И вот сегодня первое было ее покаяние. Звать ее Ирина: «Господи, помоги ей». В церковь не ходила, Богу не молилась, но искренне покаялась. Потому что без покаяния нет спасения. Она говорит: «А почему уныние?» Я говорю: «Потому что грехов много, а душа занята не Богом, а демоническими силами. Поэтому ты находишься в плену. Тебе демонические силы как бы загнали в сеть, и ты не можешь из нее выпутаться. Да, говорит, я и думал о самоубийстве. Я думаю, хорошо, вот если тело – это одежда нашей души, надо, и болит-то ведь душа, а не тело. Да, душа. Я говорю, ты душу, ты не можешь убить? Не могу. Я говорю, а зачем тело убивать? Это душу убить, она не в твоей власти, она в руках Божьих. Вот дай Господь ей прийти к Богу по-настоящему. И уныние отойдет. Я говорю, не ты первая, не ты последняя. Вот люди таким путем приходят к Богу. Каются, молятся. И так вот, если ты будешь ходить в церковь каждую субботу вечером, воскресенье утром, будешь соблюдать посты, читать молитвы, утром, вечерней молитвы, ты оживешь. Потому что если человек не укушает пищу, не пьет воду, он слабеет, умирает. Так человек, если духовно не читает Священное Писание, святых отцов, не ходит в церковь, не молится, не кается, он духовно слабеет и умирает. Отсюда и получается уныние, отчаяние, тоска и нет смысла жизни. Вот это уже второй день, не могу идти на работу, руки трясутся. И сна нету, уныние, отчаяние. Я вижу, как без Бога жить-то тяжело. Я говорю, ведь не только ты. Очень много народа сейчас мучается, страдают. Ищут, где бы им найти эту благодать. А благодать рядом. Господь-то источник жизни, источник благодати. Только обратись к Нему, Он тебе поможет. Я говорю, даже можно просто с Богом побеседовать. Она говорит, я лежу, не сплю и просто умираю. Я говорю, зачем лежать просто? А обратись к Богу, даже лежа. Скажи, Господи, я по ним погибаю. Меня учили, что тебя нет. Но если ты есть, ты сообщи о себе. Я уж когда по-настоящему приду, то я постараюсь не только сама прийти, а приведу и других людей, которые тоже в унынии мучаются, страдают. Оказывается, прямой путь. Ведь Господь сказал, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и всех я вас успокою. То иго, имеется в виду тот закон, который нам Господь дает, он очень легкий. Это имеется в виду. Господь сказал, не убивай. Когда человек чистый душой и не убивал никого, у него спокойно, радостно. А если убил, то он сидит в тюрьме, лишен свободы, друзей. Или, допустим, объелся, ну плохо. Как одна мне знакомая девочка, 17 лет. Я так наелась, Вера звать ее, потихонечку встала, потихонечку дошла до кровати, села, потихоньку легла. Думаю, чтобы живот не лопнул. Вот такая страсть бывает к пище. Но нельзя же так. Конечно, плохо. Кушать надо недосыта, так, чтобы еще оставалось место для молитвы. И чтобы работал человек хорошо. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Раба Божия Надежда, батюшка, благословите. Бог благословит. У меня такой вопрос. Я даже не знаю, как его сформулировать, но я так кратко, не буду снимать время. У меня знакомая, вроде так все нормально, все мы с ней разговариваем, обе христианки. Ну, возомнила она себе, вот вроде так она говорит, что я вот скоро должна вот родить, вот якобы меня готовят. Скоро вот ездила она в Оптину два раза. Там, мол, батюшки скоро все вот какие-то у нее такие мысли, что вот она вроде как Матерь Божья. И так далее, что у нее там это мироточит Евангелие и так далее, и так далее. Ну, вы меня поняли. как мне с ней поступать? Я не знаю, я уже хочу от нее отказаться, или дружить, или не дружить, или греховодно мне ей потакать. Я вроде да-да-да, а сама не согласна с этим. Угу. Разумейте, батюшка. Спаси Господи. Да. Ну, мне таких много тоже было, когда приходили исповедовать женщины. И я чувствую, что я Матерь Божья. То есть демон ей вложил эти мысли. А поскольку существо слабое, нервишки слабенькие, приняла это за истину от врага. Это прелесть демоническая. Ну хорошо, хоть человек сознает, кается. Много таких бывает всяких случаев, когда вот во мне в себе, что она беременная, действительно живот будет расти. Но когда покаяться, демон отходит от нее, и все становится на место. Просто ей нужно прийти к батюшке, открыть свои помыслы. Вот. А батюшка тогда уже скажет, чтобы она эти помыслы не принимала. Ну и самое главное, чтобы поисповедоваться во всех грехах. Потому что вот грехи не раскаяны, они омрачают разум. И человек бес внушает, что он святой человек. Ну, я так шутя с некоторыми беседую, ну, которые стали уже в церковь ходить. Я говорю, вот, матушке, вы скажите, я говорю, какую бы вы оценку себе поставили за свою прожитую жизнь? Некоторые говорят, ну, думаю, что четверку. Я говорю, а вы, ну, на троечку пойдет. Я говорю, ну, а святые отцы говорят так, что начало, только начало духовной жизни, когда у человека открываются глаза, и он в своей душе видит бездну грехов, вот это начало. То есть он весь пропитанный, пронизанный грехом с головы до ног. Весь в грехах черный. Потому что даже в молитвах утренних читаем, не колиша сотворив пред Тобой, Господи. То есть я ничего не сделал хорошего пред Тобой, Господи. Если что-то сделал, так это помогла благодать Божия. Поэтому и апостол Павел говорит, не я, а благодать Божия во мне. Я больше всех из апостолов потрудился. Но не я, а благодать Божия, живущая во мне. Господь дает нам и место, дает возможность, дает друзей. Все Господь дает. Для чего? Для того, чтобы нам только-только встать и потрудиться чуть-чудок. Совершить какое-то доброе дело. То есть не засохнуть, а раскрыться немножко. Раскрыться духовно. И когда мы себя считаем, что мы парализованы с головы до ног грехом, и мы нуждаемся во враче, а врачом является Христос, Он сказал, я пришел спасать не праведников, а грешников. И когда себя человек считает, что он грешный, что он в долгу пред Богом, всю жизнь должен, хотя бы он полмира людей обратил к Богу, все равно себя считать грешником. Не то, что четверочку, троечку, а даже ноль мы недостойны. Вот так должны себя настраивать. Батюшка, нам прислали вопрос. Собрался в поездку в Иерусалим. Деньги заплатил. Поездка в конце января. Бабушку положили в больницу с воспалением. Я один у нее. Как мне поступить? Ехать или не ехать, по-видимому? Ну, поскольку взяли кого-то близких, знакомых, чтобы за бабушку ухаживали. Просить. и в Иерусалиме за нее помолиться у гроба Господнего. Угу. Еще, батюшка, вопрос из Рязанской области. Батюшка, благословите на сессию, хорошо сдать. Учусь на богословском факультете. Помолитесь, грешная раба Божия Фатиния. Господи, помоги Фатине сдать. Обычно так. Молодежь, ребята и девушки, учатся, ничего, в церковь не ходят, и Богу не молятся. А как только экзамены, все в храм бегут, свечки ставят. Батюшка, помолись, будут экзамены вот у нас. Уже сразу просят. А надо пред Богом всегда ходить и всегда просить Господа в помощь. И Господь поможет. Но не ставить это целью. Человек кончает школу, высшее учебное заведение. Это не цель. А человек, чтобы заработать денежки, одеть свое тело, прокормить. Но это не цель. А цель, чтобы в этом теле сделать душу доброй, чистой, святой. Вот это цель. Потому что в обители рая наполняют только святые люди. Вопрос. Как научиться ненавидеть грех, особенно похотливые фантазии? Ну, человека мы должны любить, но не любить в человеке грех. Ну и у нас грехи. Вот. Надо всегда противиться. Ну, святые отцы учат как? Прежде чем избавиться от греха, надо его возненавидеть. От помыслов греховных человек может быстро избавиться. А вот от страстей, которые мы нажили на свою всю жизнь, это трудновато будет. Здесь нужен пост, усиленная молитва, просить верующих, чтобы помогли нам какой-то грех искоренить из себя. Ну, как вот я знаю некоторых. Вот вроде бы не курят, а как немножко где-то слабинку дали, опять начали курить. Кается, плачет, но никак не может избавиться. Не могу с корнем вырвать этот грех. Я же настроен на себя так, что курить — это вредно. А если вредно, значит грех. Помню, что в древней Греции, когда служили сатане, то курили. А кто курит никотин и на горло садят связки. Вот даже если кто-то выступает по телевидению или где, сразу видно, что человек курит, у него голос грубый. Вот. Дальше никотин, он проникает кровеносные сосуды, а потом ноги отрезают, гангрена, и легкие полностью нарушаются. И человеку где-то в дороге, быстро на трамвай или на транспорт, а у него сил не хватает, задыхается, потому что никотином легкие застилают тонкой пленкой. Человеку тяжело дышать. Надо настроить себя. А потом ведь, когда душа выйдет из тела, захочется курить, захочется пить наркотик или еще какой-то грех совершить, а тела нет, и начинается страдание. Поэтому надо жить здесь, на земле, и постараться все эти пороки страсти вырвать с корнем. Не подрезать сверху. Когда сверху подрезаешь, то они, страсти еще больше растут. А когда с корнем вырвал, то ничего, нормально. Матушка Яна, да. Скажи, а как с корнем вырвать? Страсти? Да. Ну, хотя бы одну страсть с корнем. Ну, для примера, батюшка. Обиду. Да. Чтобы не обижаться. Ну, вот именно что. Это очень сложно. Вот, кстати, тут вопрос. Ну-ка. Батюшка, посоветуйте, как быстрее простить обиду. Очень хочу простить человека, но никак не получается. Вот вопрос. Ответь. Так вопрос-то, батюшка, к батюшке. А, к батюшке? Да. Ну, если нас кто-то обидел, то мы, если мы святые, мы не обидимся. А если мы большие грешники, мы обязательно обидимся. Потому что у нас поражена душа гордыней, обидой. А человек, который считает себя грешником, он считает, что он достоин. Это поношение, оскорбление. и терпеть всякого рода обиды. Значит, для того, чтобы избавиться от обиды, надо сказать так. Ну, мне Господь попустил это пережить. Значит, так надо. Господь же знает, что мне нужно, что мне полезно по моему самолюбию, по моей гордыне. Ничего, пройдет, переживем. Ничего страшного. Все перемелится, все перетрется, все пройдет. И смотришь, сам себя человек уговорил. И отходит с души эта страсть. Если себя признаешь, да, я действительно этого достойна поношения оскорбления. Значит, должны обиды терпеть. Но потом, когда мы научимся с собой разговаривать и призывать на помощь Господа, Матерь Божию, святых, то получится так, что быстро мы от обиды избавимся. Нас будут оскорблять, ругать, а мы будем радоваться. Ну, правда, поначалу будем молчать, а потом уже радость будет. Я как-то рассказывал, что человек один православный, в рудниках работал, всей смене платил деньги для того, чтобы его оскорбляли, ругали. А он себя вел так скромно и не отвечал на их эти задоры. И вот однажды, через некоторое время, он пошел в город, а у ворот города сидел мудрец и стал его оскорблять нехорошими словами. А в это время он стоял, молчал. И только внутри радовался. Он вдруг вскочил и говорит: «В чем дело? Я тебя ругаю, ты радостью стоишь такой веселый». Он говорит: «Мил человек, как мне не радоваться? Я за это деньги платил, а ты меня бесплатно ругаешь». И, конечно, если мы настроим себя так, все будет хорошо. Вот это надо помнить всегда. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, батюшка ведущая, раба Божия Татьяна. Добрый вечер. У меня вечер. Такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а как научиться любить вот хотя бы своих ближних, вот ту любовь, о которой говорится вот, в послании апостола Павла? Хотя бы ближних, не говорю о всех людях. Спасибо, Господи, Машка. Вот, допустим, вы захотели строить храм. Но обычно мысль такая приходит: надо сделать золотой крест. А еще земли-то нету. Ну, землю дали. Прежде чем делать золотой крест, надо врыться в землю для фундамента. Вот это есть смирение. Надо считать, что ты прах и пепел, ты земля. Когда будем себя считать, что мы никто. Это вот смирение. А потом заложить фундамент веры. И складывать кирпичики. И не думать о кресте золотом. А когда уже построили храм, поставили крест золотой, вот тогда мы достигли этого. Так что вот для того, чтобы любовь заслужить, надо очень много здесь в жизни перенести оскорбления, поношения, обид, и болезни, и неприятности, и потери имущества. Очень много. Все это надо перенести и ходить перед Богом и говорить: «Господи, ты дал, ты взял, слава Богу за все». Значит, так надо. Слава Богу за все. Вот научимся благодарить, тогда будет по-другому. Само по себе ничего не придет. Только работать и работать каждый день над собой. Прям заложить программу. С сегодняшнего дня, не завтрашнего, а сегодня с вечера я уже буду терпеть всех. Буду стараться не осуждать никого. Не обманывать. Как только осудили кого-то, Господи, прости. Пали, опять вставать вперед и вперед. Не буду обижаться, не буду раздражаться. А раздражение когда бывает, знаете? Очень просто. Когда человек сделает что-то нам плохое, и мы начинаем этому человеку высказывать, и возвышаем голос. Спокойно не говорим. Как только возвысили голос, начинаем резко говорить, все, пошли в разнос. И многие так могут входить в разнос, что у них слюни летят, руками махают, ногами топают, со стола летят и кружки, и тарелки, бьют посуду. Надо спокойно. Любая неприятность. Кто-то нас там матом отчитал, отругал, выгнал нас. Выходя, надо спокойно. Вот, простите. И дверь не хлопать, а спокойно дверь прикрыть. Какую-то вещь спокойно надо положить. Не надо бросать ничего. Все спокойно делать. И таким путем мы сами себя приучаем, чтобы не обижаться, не раздражаться, не возмущаться, быть спокойным. Это само не дается, этому надо научиться. Как мы учимся писать, читать. Учимся таблицу умножения. Вот. И всему мы учимся. Любому ремеслу надо учиться. Поначалу плохо получается, а потом постепенно научимся. И таким путем мы достигнем очень многого. С Божьей помощью. Господь нам поможет. А враг будет искушать. Святые отцы говорят так, что если бы враг нас не искушал, ни один бы человек не спасся. Так бы лежали, лежали, спали. Да, обленились до предела. А сможешь без как тебе поддел, сразу бегут в церковь. Господи, помилуй, Господи, прости. И уныние, отчаяние, и скорбь со всех сторон. Вот этому надо научиться. Спокойствие. Потом, не думайте, что там много лет надо. Скоро мы научимся этому ремеслу духовному. Оно нам пригодится в вечности. Потому что с этими пороками, которые мы имеем, в том мире мы будем страдать, потому что мы здесь от них страдаем. И там будем страдать. И там они нас будут мучить. Поэтому надо от этих страстей избавиться здесь, живя на земле. Потому что Царствие Божие силой берется. Само не дается. Силой берется. Потому что широкие врата ведут в бездну, а узкие врата ведут в обитель рая. То есть большой труд. Лежим больные, да? Некому подать стакан воды, утолить жажду. Надо сказать, слава Богу за все. Значит, так Господу угодно. Значит, так мне по грехам надо. Возможно, я тоже никому не подавала стакан воды. Кто-то нуждался в нашей помощи. То есть везде переводить рельсы на себя, что мы виноваты в этом. Даже если мы не виноваты, зато будем болеть к святости большей. Так и люди добрые жили. Порой святую жизнь проводили, а скорбей у них было очень много. Но они за все Господа благодарили и молились за весь мир. А мы сами-то за себя толком не можем молиться. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, вы в эфире говорите. Отец Амвросий, вы говорите, нельзя быть в печали. Правильно. Но как не быть в печали, когда уже почти больше 15 лет молюсь за близкого мне родственника, который одержим грехом пьянства и ничего не могу добиться? Печаль не поможет. Предайте это все в руки Божьи. Скажи, Господи, сколько я могу, я молюсь. Помоги. А потом еще, если у нас какие-то есть грехи, и мы злобные, то молитву может Господь не принимать. Значит, надо покаяться во всех грехах, тайных и явных, чтобы ничего на душе не оставалось. Это будет очень полезным, матушке. Васька, вот такой вопрос. Правда, он уже был в понедельник, но, видно, требуется еще пояснение. Как экстремальная ситуация, искушение, так паника, страх. Я каюсь, но все повторяется. Помогите. Ну, мы сейчас об этом говорим. Эту тему затронули. Что этому надо научиться. Ну, вот один человек добрый, он как учился? Каждое слово свое контролировал. И вот однажды он взял тормозок, это обед так называется. Пришел на свое поле работать, повесил на кустик и так подумал, сейчас я пойду потружусь, а потом пообедаю. Потрудился, приходит на это место, смотрит, обеда нет, кто-то его взял, а взял по внушению злого духа. И думаете, что он? Он спокойно. Слышите, спокойно. Осенил себя крестом и сказал, слава Богу. Бог дал, Бог взял. Значит, так надо Господу. Значит, кто-то нуждается в обеде. Значит, давно не ел. Сам себя уговорил. Он не стал думать, какой злодей украл меня. Нет, спокойно, ровненько. Ладно, говорит, я пойду потружусь. И возблагодарил Господа. Демон хотел что? Вести его в искушение. Как обычно, нас всех демоны искушают перед причастием или после причастия. Перед причастием бывает какое-то искушение, неприятность, или после. Так вот здесь оказалось... Милость Божия. Одному затворнику было видение, что этот демон, который хотел искусить этого христианина, который пред Богом всегда ходил, за все Господа благодарил, не роптал, не отчаялся, никого не обвинял. Оказывается, что бес не искусил его, этот подвижник увидел, что он провалился, и попал к самому главному сатане, Денице. И он его сильно наказал, что он не мог искусить этого христианина. А ведь таких возможностей у нас бывает в день по много раз, когда мы можем возблагодарить Господа и радоваться всему. Даже в этом случае надо радоваться. Это будет полезно. Потому что сейчас из чего можно доброе дело сделать? Только из-за искушения. Когда нам сделали зло, а мы из зла должны делать добро. Это делает и Господь. Если у нас какое-то зло постигло, после зла всегда бывает добро, утешение бывает. Как вот после бури, после сильного дождя, урагана, два тихая похода, приятно. Я помню, когда в Жарках я служил, в 84-м году, ураган прошел. Все деревни, которые были рядом, перемешал он их в кучу. И ураган шел на наш храм, не дошел метров 500, и вдруг со стороны второй ураган идет, смерч. И он его отогнал, они вместе прошли по лесу, весь лес с корнями, те, которые не хотели, он их поломал, деревню Ёлность всю уничтожил. На другой день я иду, смотрю, такая тишина, пташки поют, солнышко светит, тихо-тихо. Захожу в эту Ёлность посмотреть. Вот. Стоит дом, две стены. Собаки ходят, куры ходят, клюют что-то. Мужчины ходят, руками разводят. Все там молчат все, спокойно. Ну, постигла беда такая. А после этого тишина такая, хорошо все. Вот. Так что вот за грехи-то и Таиланд постигла беда. Сколько народу было уничтожено. А потом тишина полнейшая. Так что надо Бога благодарить за все. И все принимать во внимание. И не забывать, что у нас есть Отец, что нам приготовил небо, приготовил новую землю и вечную блаженную жизнь, и вечную радость. Мы должны умереть и воскреснуть. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор нашего Свято-Веденского монастыря. «Зашла звезда ясная», колядка. Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39 и короткий номер 55-22. В начале сообщения слово «Вера», пробел и текст вашего вопроса. А сначала послушайте, пожалуйста, небольшое объявление. Напоминаем вам, что вы можете внести свою лепту в строительство покаянного храма-памятника Вознесения Господня на площади железнодорожного вокзала в городе Иваново. Для этого можно послать СМС-сообщение со словом «Храм» на номер 3132. Слово «Храм» на номер 3132. И еще, дорогие братья и сестры, напоминаем вам, что радиостанция «Радонеж» существует на ваши пожертвования. Давайте сделаем подарок нашей любимой радиостанции, пошлем пожертвования, поддержим наше вещание православное. Вы всегда помогали, помогите, пожалуйста, и в этот раз, потому что сейчас ситуация непростая, и экстренно нужна ваша помощь. А мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка, благословите. И Бог благословит вас. Батюшка, у меня такой вопрос. На Рождество я не попала в храм, и просто из-за внезапной болезни. И, конечно, у меня упало настроение, уныние было большое. Я понимаю, может быть, это Господь Бог дал мне по моим грехам. А вот этот осадок, уныние, что я не была в храме, вот какая-то пустота в душе осталась. Как это побороть? Это маловерие или слабость духа? Простите. Спасибо, Машка. Господь сверхсил нас не требует. Если человек не может делать системные поклоны, ноги больные, он не может. Господь же не обидится и не требует этого. потому что это нужно нам лично, а мы не можем. Если вы по болезни не были в храме, значит, без воли Божьей ни один волос с головы не падает. В случае больших и малых до мелочей не бывает. Значит, так надо Господу. Может, вы пошли бы на праздник, и может, какая-то беда случится, могли поскользнуться, упаться головой. Всякое могло быть. Значит, Господь попустил это. А в голову-то, братья, не надо. А вас благодарите Господа. Знаете, как многие святые люди, подвижники, падали, но и мигом вставали же сразу. То есть падали какой-то грех, они не лежали расслабленные, а сразу вставали. А у вас получается как? Вы, допустим, грех совершили, не пошли в церковь. Это грех по нужде. А после него второй грех идет, уныние впали, что не были. Да Бог не спросит. Это мы такие жестокие, готовы любого человека наказать. А Бог — это океан любви и милосердия. Так что в голову не берите лишнего, всегда будьте спокойными и возблагодарите Господа. Скажи, я негодная тварь, еще хочу идти в храм, осквернять Дом Божий, значит, там без меня хоть человек какой-то придет, может, первый раз, постоит да уверует. А я стою, только место занимаю. То есть осудить себя надо. И вам будет легче. Все. Пожалуйста, следующий вопрос говорите. Алло, батюшка, благословите. Господь благословит. Хотел попросить вас помолиться о моем муже Николае, он себя так тяжело чувствует после инсульта. И второй вопрос я хотел спросить. Вот психически люди больны, вот как вот понять, что они или одержимы все-таки, или вот они чем отличаются? Вот что они психически больны по заболеванию, или все-таки они одержимы? Спасибо, Господи. Ну, когда человек много грешит, то вместе с грехом у человека ходит демоническая сила. Вот, и человек одержим. И тогда уже к нему обращаясь, он резко все отвечает, и у него вся нервная система на взводе. А бывает человек по болезни, по немощи, по слабости, вот, может быть таким. От многих результатов бывает. Допустим, человек, может быть, попал в такое состояние, с работы выгнали его. Семью нечем кормить. Заплатить за квартиру нет. И близких нет, кто бы помог. Может человек впасть в это состояние. Но когда человек обращается к Богу, Господи, помоги, то Господь обязательно пошлет человека. Значит, Господь помог. Я вспоминаю такой пример, как однажды маленькая девочка, вот, ей было 7 лет, она научилась писать. А мама и папа заболели. Вот, она слышала, что Господу можно обращаться, и Он поможет. И вот она решила написать Богу письмо. И она зашла в храм, и там кружка стояла, куда денежку бросают. Она не могла допрыгнуть. А женщина заметила. И говорит, девочка, ты что хотела? А я тут написала Богу письмо, и хочу вот его опустить туда. Она говорит, хорошо, я опущу, иди. И когда она ушла, она прочитала, что мама и папа больные, вот, есть у нас нечего, а у меня еще есть меньший братик и сестренка. Вот я написала Господу, чтобы Господь помог. И она узнала, где эта девочка живет. И девочка-то пришла, уже около окна сидит, ждет, когда же, да, Господь пошлет. И весь день проплакали, ничего нет. А на другой день она соскочила и сразу прямо к двери, смотрит, там огромная корзина, вот, всяких припасов. И конфеты, и кушанье всякое. То есть эта женщина собрала. И записка. И к обеду придет врач. Поможет. И вот эта девочка верит, что она написала письмо, и Господь услышал ее. Но Господь-то через пророков нам возвещал все. И через людей помогает нам. Батюшка, у нас много СМС-вопросов. Давайте обратимся к ним. Пою в храме, много болезней. Как не унывать, сил не хватает. Но мы на эту же тему все и говорим. Только Бога благодарить. Хотя нет сил, а все равно петь надо. А Господь поможет. Не могу быть в храме в субботу и в воскресенье. Как быть из-за работы? Но опять же, если это работа, то надо как-то на неделе стараться ходить в церковь. В другой день, да? Да. Внучке 6,5 лет. Кто и как должен научить ее исповедоваться? Ну, примером своей жизни надо ей сказать, что вот ты сейчас идешь в церковь, скажи батюшке, что ты не слушалась, раздражалась, обижалась, капризничала, плакала от обиды. Все нехорошо, скажи батюшке, чтобы она это осознавала. Я вот там приходят дети, приходят ко мне и каются в этом. Помолитесь за страждущего пороком пьянства раба Божьего Дмитрия. Господи, помоги ему прийти в вере и избавиться от этой страсти. Стоит ли преподносить батюшке подарки, если знаешь, что он их передаривает? Может быть, они ему неприятны? Но один был подвижник, к нему приходили люди. И он им никакого подарков не брал. И вот он однажды обратился, однажды заметил другой подвижник и говорит, а почему ты не берешь подарки? Он говорит, я не хочу грех на себя брать. Он говорит, ты посмотри, вот они приходят, подарки ты не берешь у них. Они уходят обиженными. Значит, они считают себя такими грешниками, что ты от них не принял подарка. А потом другие приходят, просит, а тебе нечего дать. И эти обидчивые, все и другие в обиде. А ты лучше бери подарки, отдавай эти же подарки другим. Но, правда, надо делать так, чтобы тот, который подарок дал, чтобы этот человек не видел, что другому передал. Ну, мне сегодня тоже пришла женщина. Я пример этот привел ей. Она там несколько подарков дают. Я же народная артистка. Вот. Вот я вам тоже принесла эти подарки. Да. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Мне, да? Да, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Авросий, у меня вот такой вопрос. Вот на исповеди о прошлых грехах блуда очень стыдно рассказать. То можно ли о грехах написать на бумаге, и будет ли это считаться полным раскаянием? Ведь я же грех вслух не произнесен у меня. И вообще, правильно ли считается вот писать грехи на бумаге, а не говорить вслух? Ну, это, матушки, общинские старцы советовали. Не можешь высказать — напиши. Написать можно. Вот. Допустим, вот ко мне стоят на исповедь 100 человек, а я за 2 часа не успею всех. И уже все многие знают, написали грехи свои. Я сразу собираю их. Вот один человек мне говорит свои грехи, а я быстренько прочитываю эти грехи. Я успеваю 100 человек за 2,5 часа, за 3 поисповедовать. А так каждый в отдельности очень тяжело. Так что писать можно. Но надо так, что все постыдные грехи сгорают со стыдом. И когда мы приходим на исповедь, надо первый грех говорить, самый, какой есть противный грех. А остальные грехи уже легче будет говорить. Так вот, и как у нас есть грех, самый тяжелый, надо открыть ему войну. Остальные грехи будут легко победить. И так и каяться легко и свободно. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, значит, моя знакомая, ей 90 лет, соседка. Она, у нее родственников много, больная уже стала, и просит помощи. Родные отказались. Они судились, рядились, и соседка согласилась с ней, за ней ухаживать много. уже сил потеряла, много потратилась, и вдруг через 2 месяца она подписывает своей племяннице. Вот, а та ничего не знает, на нее тратится, она молчит. Значит, это говорит, давай скажем своим родным, а то получится неприятность. Она ни в коем случае после смерти. Но в конце концов обнаружилось, что она подписала другой. Вот, ну и в общем, она верующая считает себя, та тоже верующая. Как вот верующий человек обманул верующий, 90-летняя. Понимаете, как это? Я думаю, что 90-летняя... А 90-летним все можно ожидать, потому что уже ум-то, сами знаете, какой. Это обычно такое явление. Мне тоже знакомый есть, близко знакомый. Вот. Так он, дедушка, ему тоже 90 лет, подписал одной той женщине. Все подписал ей, а сыну ничего не подписал. Ну, можно ожидать от старика. Но самое главное... Надо забывать, что мы трудились, и этот труд не оценили, зато на небе оценили. Мы исполнили заповедь, возлюбили ближнего. То, что мы сделали ближнему, то мы сделали Господу. Так что быть спокойно надо. Батюшка, вот такой вопрос у нас пришел по СМС. В прошлой передаче вы сказали, что с протестантами нельзя общаться и так далее. Как быть нам, если я из баптистов? А муж православный, он слепой, больной, я за ним ухаживаю. Живем в браке уже 23 года. Что же нам делать, разойтись? Не, ну если он не против православия, можно общаться с ним. Нет, как раз супруга баптистка, а он слепой православный. Ну. Вот. И она поэтому говорит, что же нам теперь, как расходиться, если нам нельзя общаться друг с другом. То есть она... Она баптистка. Баптистка, да. Угу. Ну, значит, еще не дошло. Я одним просто словом скажу, что Господь создал только одну веру, так апостол пишет. Один Господь, одна вера и одно крещение. Бог много вер не создавал. Он создал только одну веру. А все эти протестантские вот, общины, это все с Запада пришло нам. Когда в 1054 году Западная Церковь отпала от Восточной и породила множество ереси, и народ восстал против этих ереси, появились протестанты. То есть против стали учения папы. И возглавлял Мартин Лютер, от него анабаптисты, лютеране, анабаптисты, баптисты, пятидесятники, адвентисты. И стали дробиться их великое множество. А Бог-то один. И все протестанты не признают, не почитают Матерь Божию, ангелов, святых. Церковь не признают. Ни иконы, ни крестов. Ни святой воды, ничего нет. Вот это самое страшное. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, вы в эфире говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Я 5 лет назад заболела раком. И так меня Господь привел к себе. Вот уже 6-й год, слава Богу. Но мне, я слушаю Радонеж каждый день, стараюсь. Ну, живу православной жизнью. В храм хожу, причащаюсь, исповедуюсь. Мне подсказали в начале, когда я воцерковлялась, что лучше чаще причащаться. Я причащалась практически через неделю. Сейчас, слава Богу, ну, я считаю, выздоровела, может быть, как Бог даст. Вы мне, пожалуйста, батюшка, скажите, может быть, мне пореже причащаться и исповедаться-то можно и почаще. Как вот вы считаете? Исповедаться можно в день 100 раз, угу. Если нужда это есть. Ну, на фоне, допустим, подвижники в 2 недели 1 раз причащаются. Но если вам батюшка благословил, поскольку вы больные, каждую неделю. Слава Богу, благодарите Господа. Самое главное, чтобы духовный человек выздоровел. Потому что все болезни телесные от болезней духовных у нас. Так что почищайте, благодарите Бога. И этот вопрос решайте с духовником. С тем священником, который можете обратиться в эту церковь. Батюшка, такой вопрос. Где можно вас найти, исповедаться и поговорить с вами? Город Иваново. Около вокзала, 5 минут ходьбы. От железнодорожного вокзала до Свято-Веденский женский монастырь. Пожалуйста, приезжайте. Батюшка, вопросов тут очень много. я вижу, что мы не успеваем на них отвечать. Говори, сколько сможем. Да. Чем отличается духовная жизнь мирянина и монаха? Ну, можно сказать, ничем не отличается. Только в одном монахи отличаются, что не имеют семью, не имеют детей. А заповеди все дали во время крещения. Господа любить всей душой, всей мыслью, всем сердцем. И ближнего своего, как самого себя. Одно и то же. Только в одном. А подвиги должны все совершать. А то многие говорят, а что я, монашка, что ли? А что для монахов? Другие законы, что ли? Закон один и тот же в Евангелии для всех. Христос жил бедным. Почему в новозаветных храмах любят золото? Ну, эта служба идет Богу. Российский народ ходил в лаптях, а купола храмов и кресты сияли золотом. Это вся служба Богу. Есть, самое да. лучшее – это Господу. Угу. И своих детей отдавали в монастырь для Господа. А встреча с ними только в день страшного суда. И Господь благословлял народ и давал все необходимое. Самое главное – душевный мир, тишина и покой. И защищал от всех врагов. Вот возьми пример. Война была, которая в 41-м году. Москву окружили немцы. И Господь и Матерь Божия помиловали. 52 градуса мороз. Вся техника была неподготовлена, все замерзло. И много тысяч погибло врагов, которые хотели Россию взять в свои руки. Если посторонний мужчина в транспорте оскорбил женщину, надо сделать вид, что все прекрасно, пусть и далее так себя ведет. Ну ничего, перетерпеть можно, если уже он распускает руки, то посторонние должны его осадить. Но если он, тут имеется в виду, что если ты видишь, что другого человека обижают, ведь надо же заступаться. Ну, я говорю, если это уже дошло до рук... А так потерпеть надо. И не надо делать ему замечания, если он просто возможно, ругается. Этот человек кого-то оскорбил на днях, а теперь ему это посылает. Возвращается, да? Дорогие братья и сестры, наша встреча подходит к концу. У нас записки помолиться просят о здравии и упокоении. О здравии Михаила, Эдуарда, Марины, от Раковицы Екатерины, непраздной Ольги, Марины, Алексея и Михаила. Виктора, Евгения, Вадима, Марии, Елены, Софии, Марии, от Раковицы Екатерины, Антонины, Ольги, Валентины, Стефана, воина Иоанн, это упокоение записочка, Петра, Анны, Михаила, Натальи, Анастасии, Игоря, Дмитрия, Натальи с очадами, монахиня Анна, архимандрита Амвросия, всех сотрудников радиостанции «Радонеж», тяжелоболящие Нины, Владимира, Александра и младенца Серафима, младенца Сергия, Марии, Игоря, Юлии, Лидии, Анатолия, Марии, Любови, Галины, Елисаветы, Марины, Виктора, Игоря, Сергия, Павла, Фаины, Натальи, Веры, Лидии, тяжелоболящие младенца Екатерины, 4 годика лежит в реанимации. Я здравию ее мамы, рабу Божию Надежды с очадом, Виктора, Капитолины, Ирины, младенца Ольги, Марии, Евгения. О здравии прихожан храма Архангела Михаила, село Загорного Раменского района, Людмилы, Елены, Марии, Евдокии, Владимира. О упокоении новоприставленные Марины, Иакова, Марии, Владимира, Марии, Екатерины, Владимира, Саввы, новоприставленные монахини Евдокии, Павла, Натальи, Натальи, Анатолия, Александра, Елены, Павла, Александра, новоприставленные Любови, Татьяны, Стефана, воина Иоанна, Николая, Федора, Анны, Феклы, Александры, Матроны, Марии, Анастасии, Александры, Натальи. Дорогие братья и сестры, благодарим вас за внимание. Еще раз напоминаем, что вы можете внести свою лепту в строительство покаянного храма-памятника, прислав смс-сообщение со словом «храм» на номер 3132. Благодарим вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв простить.